И только после того, как твареныш сдох от ран, позволил себе улыбнуться. Хер с два меня эти худосочные ублюдки грохнут, хоть базуку им выдай. Последующая хирургическая операция на самом себе проводилась без наркоза и без колебаний. Просто немного выдавил древко острием кинжала, слегка распоров успевшую нарасти поверх кожу, а после подцепил его и наконечник с другой стороны, рывком вытащив все это на свет Божий. Крови было порядком, но и не слишком много. Не задел дротик ничего критичного, в чем мне безгранично повезло, но сила, с которой его метнул маленький на вид звиг-застрельщик. Все, что ли, метатели так могут, и это нормально. Я даже прямым ударом не всегда пробиваю звигов кинжалом насквозь, а тут, дротик, брошенный с 20 метров. Этак опять прозеваю засаду, и такой дротик окажется у меня в спине или в груди, пробив оную насквозь, и тогда черта с два получится вернуть боеспособность. Просто стану добычей, которую нашпигуют издалека за нифиг делать. Решение, броня, но брони у меня как раз и нет, а поспособствовать ее появлению я чисто физически не могу. Тут негде пофармить, чтоб набрать недостающую экипировку. К слову, об экипировке. Пока регенерация схватывала и долечивала раны, я прошелся по полю боя и собрал все, что могло пригодиться. Кожаные доспехи звигов побросал в инвентарь, пару уцелевших дротиков и один каменный наконечник с разрубленного осмотрел, паршивое дерьмо, а не оружие, если быть честным, и также отправил в инвентарь. Практиковаться в метании тут ни на ком, а столкновения со стенами и полом быстро превратят этот мусор в откровенный хлам. Запаса прочности в дротиках звигов не на гран. Тем не менее, они могли мне пригодиться даже в качестве копий. А ну как потребуется кого-нибудь ткнуть, а кинжалом не достану, но тенденция удручала. Я так хотел свой четвертый уровень, а сил теперь только на то, чтобы лечь и умереть. Шутка. Отдохнуть, умирать я пока не собираюсь. И думал по этому поводу я недолго, сначала от обедов, а после решив немного прикорнуть. Для того, чтобы моментально забыться беспокойным сном, оказалось достаточно просто сесть у стеночки и закрыть глаза. Глава 11. Ты себе представить не можешь, как я хочу тебя убить. На удивление, но в мире песков мой голос был при мне, что подталкивало к одной простой мысли. Это и правда сон, просто контролируемый, и накрепко связанный с моим телом. Так научись, и когда-нибудь сможешь это сделать. Вернул мне усмешку мастер, подбросив и поймав свой любимый кинжал, чуть длиннее моего, с гардой звездой и странным конструкционным решением у основания клинка. Там он становился чуть уже, и этот изгиб был заточен не хуже рабочей части лезвия. Надо же, мне даже дали время рассмотреть эти детали. Стойка. Я плавно скользнул в стойку, добавив ей кое-что от себя. Слегка согнул ноги в коленях, чтобы было удобнее начинать двигаться. И даже не получил за эту самодеятельность в тыкву, что само по себе удивительно. Мастер лишь кивнул, ухмыльнулся чему-то, и провел образцовый рывок вперед с попыткой схватить меня за шиворот левой рукой и параллельно всадить в грудь взятый обратным хватом кинжал. Я не купился, руку перехватив рукой, а кинжал – кинжалом. И сразу же, не делая пауз, попытался дать кулаком ему в морду. Безуспешно. Мне наглядно показали, что есть превосходящая скорость, сблизившись и впечатав лоб мне в нос. От боли я даже не поморщился, а вот от осознания собственной слабости, очень даже. Бои закаляют тебя, ты растешь, против тебя это не помогает. Так и я не враг, а наставник, которого выбрал ты сам. Трижды наши кинжалы столкнулись, прежде чем я полетел на землю со сталью в левой глазнице. Чувство неприятное, больно, ничего не видно, есть осознание того, что такая рана смертельна, но сознание никуда не улетучивается, позволяя сполна насладиться страданиями плоти. Кинжал мастер притянул к себе не иначе как магией, регенерация стремительно сделала свое дело, и я, прикрыв левый глаз, которым все равно почти не видел, поднялся на ноги. Давно хотел спросить, ты как-то связан с Ультером? Я не забыл о том, что меня вырубило в святилище, прямым рейсом отправив сюда сразу после того, как я попытался понять, чей образ высекли в камне. Мастеру мой вопрос не понравился, он изменился в лице, а глаза его, казалось, подернул холодок. А уже в следующие секунды я, проиграв в мановение ока навязанном мне обмене ударами, оказался на земле со вскрытым горлом, возмущенно что-то булькнув и попытавшись воткнуть кинжал в живот нависшего надо мной наставника. Вот только тот предугадал этот ход, и практически сразу зафиксировал мое запястье, одарив напоследок таким взглядом, что мне стало тошно. «Снисходительность. Ненавижу. Отвечу, когда сможешь меня хотя бы поцарапать». От удара мыском ботинка по лицу меня повело, а перед глазами поплыли цветастые пятна. Я выплюнул пару зубов, довольно быстро, для того, что испытывал сейчас, поднявшись на ноги. «А пока тебе это знание ничем не поможет». От моей попытки его пнуть мастер ушел играючи, ни на грань не потеряв в своем пафосном достоинстве. Не то, чтобы очень хотелось, но кинжалы единожды столкнулись, и я рукой помешал мастеру пнуть меня в брюхо коленом. Слишком часто я так получал, чтобы вот так просто снова на это попасться. И даже последующую попытку меня боднуть пресек, сместив голову в сторону. Жаль, за ухо его укусить не успел, но какие мои годы. Знаешь, я тебе все равно благодарен. Я бы и правда уже 10 раз подох, если бы не твои уроки. Но ты меня ненавидишь. Еще как аха. Договорить мне не дали, переиначив укол кинжалом в болезненный тычок кулаком и рукоятью в солнечное сплетение. Дыхание сбивает только так, но пропустивший такой удар боец все еще может отступить и восстановиться. Главное тут, заставить себя вдохнуть, сквозь боль и так, как будто пытаешься разодрать легкие. У меня это получилось, и следующую профилактическую оплеуху я прервал, перейдя в контрнаступление, и быстро оказался на земле с кинжалом в сердце, но даже это уже прогресс. Знал бы, что с тобой нужно просто заговорить, давно бы это сделал. Думаешь, я бы ответил инфантильному, слабому мальчишке, который не понимает, где оказался? Насмешка в его голосе даже не читалась, а составляла основу самой фразы. А теперь что-то изменилось, теперь ты, воин, лаконично ответил мужчина, фаршируя меня честной сталью и бросая на землю мощным и прямым, как топор, ударом кулака по роже. Но несмотря на боль, мне от чего-то хотелось улыбаться. Соскучился по чужому признанию, или обрадовался тому, что изменения во мне признал даже мясник со стажем. Хотелось сказать или спросить что-то еще, но я не стал. Вся дальнейшая тренировка прошла в молчании, и лишь под самый конец я понял, что, кажется, короткая сессия на подремать превратилась в полноценное «отключился напрочь». А если судить по длине тренировки во сне, то и провалялся я никак не меньше 10 часов. И все еще был жив, что кого как, а лично меня несказанно радовало. Рядом нес свою службу вечный факел, кинжал лежал в ладони, я его так и не убрал в инвентарь, а неподалеку начинали понемногу попахивать трупы звигов, которые я свалил в кучу перед тем, как завалиться на отдых. Тело отдохнуло, и отдохнуло вполне пристойно. Ясность мыслей, четкость движений, все при мне. Разве что зелье лечения осталось на один полный прием, плюс я сам по себе полностью восстановился. Но в дальнейшем я собираюсь просто не попадаться в засады, так что это момент не самый критичный. А вот критично сейчас было без лишних промедлений сорваться с места и двинуться дальше. Потолок, или нечто не него похожее, с моей нынешней позиции был уже виден, так что испытание неумолимо близилось к концу. Я был обязан пройти его за этот подход, плюс захватить кусочек следующего. Иначе слишком уж все растянется, а тьма, как известно, не спит, в отличие от вашего покорного слуги. И раз уж мне неизвестно, как скоро тьма поднимется на этот уровень, нужно постараться уложиться в минимальные сроки. Последующая лестница была вполне себе нормальной, ни тебе ловушек, ни скалодрома. Зато на другом ее конце мне встретилась новая партия звигов, которую я, припомнив вчерашнюю боль и страх за свою жизнь, разделал, как свиней на бойне. К своему глубочайшему удовлетворению справился без ран и даже без напряга. Заодно и дротик протестировал. Летал он в моих руках крайне хреново, и мог максимум поцарапать, что наводило на мысль о наличии у звигов застрельщиков соответствующих навыков. Потому что не тянули они на тех, у кого в тоненьких лапках скрывалась мышечная сила, превышающая мою в пару-тройку раз. А именно на это их броские намекали. Смертоносные, стремительные и грозящие пробить на своем пути все что угодно. Впрочем, чего-чего, а насадить на дротик мелкого уродца, словно бабочку на иголку, это я теперь мог завсегда. Тем более, что он их метательных орудий у меня теперь 4 штуки. 3 подобрал с трупа, 1 сломал в процессе экспериментов. И со временем, я уверен, запасы будут расти, ибо инвентарь казался безразмерным и пока пределов своей вместимости не показывал. К слову, платформа со звигами могла похвастать не только этими самыми звигами, но и грубоватой статуей тролля, вокруг которой мелкие засранцы до моего появления плясали и всячески выражали свое торжество. Размерами она впечатляла, будучи даже крупнее настоящего тролля, но вот детализация. Скажем так, какой-нибудь скульптор это оценил бы как заготовку. Или это задумка такая, тролль, как бы являющийся частью скалы. Будь работа покачественнее, то я бы так и подумал, но мы имеем то, что имеем. Впрочем, даже в случае с такой статуей я не был бы собой, если бы не сунул нос в каждый темный угол и не осмотрел композицию сверху донизу. И в один момент, удачно оперевшись на лапищу тролля, услышал скрежет. Верхняя часть статуи прокрутилась на несколько градусов и с отчетливым щелчком встала в паз, даже просела, став ниже на пару сантиметров, и в дальнейшем сколько бы я ни тянул, а повернуть вверх не получалось. Зато начала вращаться следующая часть, ставшая единым целым с верхушкой и тянущаяся вплоть до тролльих стоп. Будь статуя невесомой, то мне не потребовалось и минуты, а так я провозился целых пять, прежде чем услышал еще один щелчок. В ту же секунду каменная громада начала падать назад, не реагируя на мои попытки ее остановить. Да и не особо я усердствовал, если быть честным. Махина весом была килограмм 300, неудачно подставлюсь, раздавит к такой-то матери. Так что бесценный образчик чьей-то культуры, съехав с постамента, рухнул на каменный пол и разбился, а я узрел прежде скрытую ногами статуи прямоугольную, основательную такую крышку. Хотелось похвалить себя за предусмотрительно откорректированное телосложение персонажа, иначе я бы, наверное, вопреки всем статам надорвался бы, сдвигая эту грабину в сторону, а не просто запыхался, как вышло сейчас. В нише было темно, как у кое-кого взаду, но я все равно не стал совать туда голову прежде факела, и даже так отпрянул всем телом, когда рассмотрел аккуратно уложенную внутри мумию, маленькую мумию, троллью мумию. В руках высушенный труп держал каменную табличку весьма опрятного вида, а у его ног стоял кувшин. Последнее меня обрадовало, но сомнения в, скажем так, правильности разграбления чьей-то могилы несколько подзбили нахлынувшую было радость. Еще несколько минут я решался, прежде чем наклониться и достать таки совершенно пустой и чистый кувшин, в котором, казалось, ничего никогда не хранилось, и он не был зачарован, в отличие от таблички, которую я, извинившись перед мумией, изъял у нее из рук. Скрижали основ языка древних троллей, в ранг 10-15%. Я сел там же, где и стоял. Не буквально, конечно, но букварь для самых маленьких найти тут никак не ожидал. Как и то, что он будет представлен в виде умения. Я его честно изучил, порассматривав угловатые руны, обозначавшие разные предметы и действия, и спустя пару минут скрижаль рассыпалась прахом у меня в руках. А я приобрел новое умение, понимание языка древних троллей в ранга, изученного на предельных для скрижали 15%. Будь у меня поменьше интеллекта, и могло выпасть значение вплоть до минимальных 10%, но алхимик, это вам не варвар, читать умеет. Дальше я вернул на место крышку маленькой гробницы, упаковал кувшин в инвентарь и позволил себе, наконец, улыбнуться. Никогда еще я так не радовался простому глиняному сосуду, который, на самом-то деле, мог обеспечить меня поистине безлимитными запасами полечиться. Собственно, даже предложи мне кто-то махнуть пояс на такую банку, я бы согласился не раздумывая, потому что удобство удобством, а стратегические запасы важнее. Сейчас я бы чувствовал себя куда увереннее, если бы у меня был целый кувшин алхимического зелья исцеления, а не запасец на один прием. Но все же, тролли и своя письменность. Более того, древние тролли, и не абы какая, а вполне себе сложная и имеющая под собой основательную систему письменность. Как и в случае с кинжалом, эти проценты из астрала действительно обеспечили меня конкретными знаниями. Что-то простенькое я теперь мог прочесть и на троллием, разве что со словарным запасом была беда. Как минимум стало ясно, что не все надписи будут автоматически переводиться. Для других, не общих языков, придется искать и изучать соответствующие умения. И все же, пишущие и читающие тролли, в голове не укладывается, вспоминая тупейших образин, которые до обезьян не дотягивали. Да даже носорог, наверное, поумнее будет. А тут, раз, и письменность. Что ж с ними произошло такое, что они резко отупели до уровня клубка рефлексов? Может, я тут вообще с самыми мелкими детьми сражаюсь, но если сопоставить размеры тролля и тех гуманоидов, высеченных в камне, то как бы и нет. Нормальные это тролли, вполне себе взрослые. Да и не мумию эмбриона же я откопал, или те гуманоиды были великанами, но что-то мне в это не верится. Так или иначе, но здесь я свои дела завершил и продолжил путь к вершине. Снова началась полоса препятствий с ловушками и паркуром. Дважды встречались тролли по одной штуке, но они не доставили мне особенных проблем. Зато эти-то точно доставят, промелькнула мысль между тем, как я метнул дротик в ближайшего звидга, тут же выхватив из инвентаря кинжал и отбросив в сторону подскочившего второго. Лезвие скользнуло по его броне, так что выбить воина из игры не получилось. Как я оказался в такой ситуации? Да все очень просто, на самом-то деле. Шел, упал, очнулся, гипс. Просто на очередной площадке, фактически предпоследней из тех, что я мог видеть, меня встретили не тролли, а звигги общим числом в 5 штук. И все бы ничего, да только среди них был застрельщик, трое воинов и наездник на пауке, вооруженный копьем и фактически прикованный к седлу своей диковинной зверушки. Паук при моем появлении на потолок запрыгнул, а всаднику хоть бы хны, только копье просело под своим весом, который карлик удержать не смог, да и только. И вот теперь я стремительно смещался в сторону так, чтобы закрываться воинами от застрельщика, и пытался что-то сделать с основной массой уродцев, которые отчаянно хотели оказаться ко мне поближе. Хотя бы яд на входе, заслышав странные звуки, нанес на кинжал, до кошачьего глаза отхлебнул, и на том спасибо. Почти причесавший меня дротик разбился о бортик площадки за моей спиной, подарив солидное окно в 2-3 секунды. Недостаточно, чтобы выбить самого застрельщика, но на отброшенного ранее воина хватит. Он как раз заканчивал подниматься на ноги, и быстро убраться в сторону еще не мог. Я быстро с ним сблизился, убрал факел в инвентарь, освободившийся рукой схватил звигга за запястье, вывернул его, чуть приподнял тварёнышу руку, и не дрогнувшей рукой, слева направо, вбил кинжал ему в подмышку. На все про все 1,5-2 секунды, не больше. Уж не знаю, достал я до сердца звигденыша или нет, но опыт мне дало, а трупик сразу осел на землю. Удобно, знаете ли, когда вокруг одного единственного врага не нужно плясать 5 минут кряду, пока он изволит почтить загробный мир своим присутствием. Но вот что неудобно, так это скакнувший в мою сторону паук, наездник которого весьма ловко попытался насадить меня на копье. Благо, что паттерн прыжков паука мне был знаком, и не отличался от того, что применяла подчиненная звигом тварь. Я просто отклонился в сторону на полметра, дошагнул вперед, лишая членистоногого даже призрачной возможности навредить мне этим прыжком. Небольшая заминка вышла с копьем, но после тренировок мастера настолько читающийся и прямолинейный удар мне, что мертвому припарка, так что я, не мудрствуя лукаво, просто схватился за древко левой, легко вырвав оружие у звигга и тут же спрятав его в инвентарь. Даже перерубать древко не пришлось. Бешеная малявка, начавшая ругаться, плеваться и размахивать руками, оказалась слишком слаба, да и не ожидала такого маневра с моей стороны, за что и поплатилась, превратившись в балласт для своего маунта. Я же, пользуясь случаем, успел еще и фалангу задней лапки паука отчекрыжить, прежде чем он развернулся и с диким визгом бросился на меня, распугав подоспевших звигов воинов. Отслеживая перемещение всех противников, краем глаза фиксирую момент нового броска застрельщика и, решив не терять ни крупицы от захваченной инициативы, припадаю к полу и дерзким, смелым и откровенно рискованным движением хватаю пролетающий мимо дротик за древко. Оно стесывает кожу с пальцев, точно навыком метает, сука, обжигая их болью, но регенерация вступает в дело, а я, извернувшись, точно уж на сковородке, всаживаю дротик в брюхо второму звигу воину, надежно выводя его из боя. Тому самому, кстати, которому брошенный мною дротик не навредил особо. От судьбы хер убежишь, дружочек. Кинжал стремительным росчерком сбивает в сторону дубинку второго, а в следующий миг я уже вынужден отступать назад, уклоняясь от паучьих хилицер, клацающих в опасной близости от моего живота. Пинок и инсектоид, разбрызгивая смешавшийся с кровью яд, рефлекторно делает пару шагов назад, в то время как я наоборот налетаю на него, обеими ногами встаю на головогрудить и лихим ударом раскраиваю лицо наездника. Опыт, труп вниз, и я спрыгиваю на пол, практически на том распластавшись. Не смущает меня ни кровь, ни топчащиеся по конечностям лапы паука, который до сих пор не вернул себе способность ориентироваться в пространстве. Над головой пролетает последний дротик, и я, наконец, получаю долгожданную свободу действий. Перевернуться, перекатиться, вскочить и броситься на предпоследнего Звигга воина, с каким-то отчаянием и страхом взирающего на беснующегося паука, и с надеждой на застрельщика, который лишился всех своих метательных ништяков. Убить такого противника оказалось делом техники. Три взмаха, и мертвец оседает на каменный пол. Ровно к тому моменту, когда меня сбивает с ног и валит на пол паук, жаждущий отомстить за раны и унижение. Как жаль, что я научился убивать их именно в этом положении за считанные секунды. Правда, кинжал нашел щель между хитиновыми пластинами, не без моих усилий скользнул внутрь, и 7,5 лапы тварь моментально затихла, поджав под себя лапки. Я же сбросил с себя свежий труп и тут же вскочил, выискивая взглядом застрельщика. Тот оказался в 2 метрах сбоку, и как раз примеривался, как бы пырнуть меня подобранным с пола обломком дротика. К сожалению для него, облажаться в такой ситуации я не мог, и 2 секундами позже последний враг рухнул, одарив меня опытом и новым уровнем. Я еще раз огляделся, убедился в том, что врагов больше нет и не предвидится, после чего убрал кинжал в инвентарь, пристально осмотрев ладонь левой руки. Порядок. Новая розовая кожа уже закрыла собой все то, что я стесал в бою, а других ранений я не получил. Значит, можно со спокойной душой заняться разделкой добычи и промышленной варкой зелий, а заодно подумать над тем, что делать с доставшимся мне в честь повышения уровня свободным очком характеристик. Глава 12. Кувшин наполнить не получилось. У паука просто не надоилось столько крови, сколько было необходимо, но я был доволен и получившемуся объему плюс-минус на 3 больших склянки. Естественно, яд и кошачий глаз я тоже пополнил, а свободное очко характеристик, подумав, решил вложить в ту самую характеристику, от которой напрямую зависело мое выживание. Все эти поимки дротиков в полете, балансирование на пауках и прочие чудеса эквилибристики с кинжалом зависели от ловкости, так что теперь воображаемый лист моих характеристик стал выглядеть так. Сила – 10, ловкость – 15, интеллект – 14, мудрость – 12, харизма – 10, выносливость – 10, свободных очков – 0. Харизма, на удивление, от лишения голоса не пострадала, хоть я и предполагал обратное. В остальном же без изменений, если не считать +1 к ловкости. Да и откуда бы артефактов, которые давали бы статы, у меня пока нет, а за уровень 1 свободное очко мне выдали вот только что. Но я все равно ощущал чудовищный прогресс между тем, что было когда я только попал сюда, и тем, что стало сейчас. И это я только начал прокачивать свое 1 боевое умение, которое достигло 21%. Так на что тогда способны профильные воины, ассасины и прочие бойцы? Ничуть не удивительно, что тут банки здоровья не падают. Нужно сильно подставиться, чтобы с боевыми возможностями сильно выше моих тут огрести. С другой стороны, всегда остается чисто психологический аспект. Я вот, например, вначале тоже шевелился как деревянный, и представлял угрозу разве что для Звигга. А теперь что? Тренировки во владении кинжалом точно никак не бустанули мои физические кондиции, но я стал куда сильнее. Ограничения, они в голове, как говорили и говорят инфо-цыгане. Главное тут преодолеть 1 блоки цивильного образа жизни, а дальше оно само пойдет. У меня же пошло, пошло. А легкость, с которой я стал убивать, плевать. Не я, значит, меня, так что эта вскрывшаяся черта моего характера служит мне же во благо. Остальное уже не так важно. Подернув плечами, я еще раз окинул взглядом поле боя, убедившись в том, что ничего не упустил, и продолжил путь, снова оказавшись на полосе препятствий с ловушками и паркуром. Лестничные пролеты петляли и кружились, подводя меня к, очевидно, последней платформе. За счет этих самых кружений я разглядел последнюю платформу со всех сторон, и с нее не было выхода кроме того, по которому я туда двигался. Что ждет меня там? Босс, скорее всего. Кто? Тролль, очевидно. Возможно, древний, из тех, что поумнее. Или целое семейство обычных. Так или иначе, но я подготовился максимально, выжав из себя все, что мог. Даже врагу я не пожелал бы пройти через свои сны с мастером наедине, ибо они, если так посмотреть, были немногим лучше настоящей пытки. Зато знания и опыт вдалбливали через боль и кровь, позволив мне на своем примере оценить, как можно ранить и изувечить кинжалом. Я знал, каково это, когда кинжал вонзается в глазницу и достает до мозга, пронзает сердце, перерезает горло или отмахивает запястье, словно то было пришито на одной единственной ниточке, которую так легко ненароком оборвать. Я каждую ночь оказывался в мире серых песков, но давно, практически с самого начала перестал жалеть себя, потому что такая жалость просто убила бы меня, неспособного защититься, слабого и сломленного. И из двух зол я выбрал меньшее, ибо все возможно, пока ты жив. Мертвец – это забвение и пустота. Ничто хуже, чем любые адские пытки. Хуже, чем даже вечное рабство. Да, я до одури боялся ничего. Боялся конца своей истории, а не боли и страданий, как многие другие люди. Но в этой своей слабости я теперь черпал силу и готовность сражаться, и сейчас эта готовность достигла своего апогея. Преодолев все лестницы и достигнув порога огромной платформы куба, недра которой были затянуты тьмой, не той, что тьма, а другой, напрямую не опасной, и как будто сторонящейся меня, я сделал шаг, и в ту же секунду густая, клубящаяся тьма, не позволяющая ничего увидеть даже с кошачьим глазом, начала утекать куда-то вглубь помещения. Постепенно я различил сначала колонны, подпирающие высокие потолки, а после и груды костей, местами довольно свежих, под ними. Там же обнаружились ржавые обломки доспехов и оружия, призванных нагнать на претендента страху, не иначе. Но боялся ли я? Нет. Потому что это я здесь был игроком, и это меня должен был бояться местный обитатель, кем бы он ни был, даже не босс этажа, а так, страж половины ключа, который мне нужен был целиком. Проиграть такому, да хрена с два. Но вот тьма отступила окончательно, и я смог оценить того, с кем, по всей видимости, мне предстояло сражаться. Это был тролль, вместе с тем не совсем он. Крупнее встречавшихся мне взрослых троллей на 2,5 головы, шире в плечах, менее жирный и значительно более мускулистый, с умным, пристальным взором, он, восседающий на каменном троне, казался воплощенной машиной для убийства. Копье, вбитое в пол по его правую руку, тоже не радовало взор перспективами столкновения с ним. Древний тролль, не иначе. Проклятый древний тролль, подумал я, разглядывая прорастающие сквозь его плоть камни, которые, на мой взгляд, не могли не сковывать его движения. Большая часть левой половины его тела была пронизана острыми камнями, и подвижным этот материал не выглядел. Но считать его не опасным, увольте. Просто взгляните на то самое рыцарское, с широченным, длинным наконечником копье, и кое-какую броню, выполненную из стягивающих торс кожаных ремней с закрепленными металлическими плитками спереди, сзади и на боках, и получите противника, которого так просто, с наскока, не потянуть. К бою против такой громады требовалось подготовиться хотя бы в чисто тактическом плане, так что я начал отступать к выходу, но не успел. Тролль, на удивление резво вырвав из пола вбитое туда здоровенное короткое, для него, копье с мой рост длиной, выбросил руку с ним вперед, провернул запястье и дернул оружие на себя. Казалось бы, дернул и дернул, право имеет, да только ударивший мне в спину поток воздуха буквально всосал меня в зал, вход в который тут же запечатался рухнувший с потолка монолитной каменной плитой. Я перекатом ушел за ближайшую колонну, собирая мысли в кучку и отходя от несогласованного полета, организованного боссом специально для меня. Вводные данные. Против меня танк, а из оружия только кинжал в лезвием длиной чуть побольше 1,5 ладоней, факел и зажигательные бомбы с дротиками и копьем. Выводы. Мне звезда, сказал бы я старый, запаниковав и в итоге позорно подохнув. Но я нынешний, алхимик и просто смышленый парень, уже прикидывал в голове варианты, анализируя обстановку и изыскивая способы победить. Если меня сюда затянуло, значит сам бой готовился так, чтобы победить можно было без подготовки. Или это был первый смертельный рубеж, отсеивающий самонадеянных новичков. Тоже вариант, но очень для меня нежелательный. Но что мы по итогу имеем-то? А имеем мы просторную крытую платформу, зал где-то 50 на 50, с потолками в районе 15 метров и парой десятков колонн, поддерживающих все это удовольствие. Сами колонны не выглядят как что-то, что можно обрушить на голову врагу. Слишком основательные и целехонькие. Но укрытие неплохое, так как кружить вокруг такой я мог около бесконечно безо всякого риска получить по шапке копьем. Полы, из каменных плит с широкими щелями между ними. Имелись жаровни на стенах по периметру, дающие достаточно света, чтобы тут не потеряться, и факелы на колоннах, но об их боевом потенциале можно было и не говорить. Маловаты, и опасными не выглядят. Следовательно, у босса-тролля должно было быть уязвимое место. И глядя на то, как он двигается, Хочется думать, что уязвимость это где-то на спине. Слишком уж он неповоротлив, хотя правой рукой с копьем машет здорово. Уже дважды пытался меня притянуть к себе, покуда я перебегал от колонны к колонне. Успел заметить, что каждую такую стяжку сопровождает характерный жест, а перед ним мощный вдох, от которого у тролля ноздри разве что не рвутся, но этого было мало. Я продолжил уклоняться и собирать информацию, заставляя босса перемещаться по зале, так или иначе взаимодействуя с окружением. Он медленно, подволакивая левую ногу, ходил вокруг колонн, неотрывно сверля меня злым взглядом, и пару раз даже вмазал по ним копьем, пытаясь задеть меня, но вместо этого лишь сбил пару факелов. Что тут скажешь, бил босс троллей быстро, точно и мощно, на полу оставались недурственные выщербины, а само его оружие разваливаться не спешило. Но эти пляски позволили мне оценить его маневренность и, что важнее, взглянуть на его спину и затылок, которые засранец отчаянно старался не подставить. И не просто так, именно из затылка у него торчал внушительных размеров алый кристалл, на поверхности которого отражалось все, что тролль видел в этот конкретный момент времени. И его же нужно было разбить, если верить моему геймерскому чутью. Да и просто ничего больше я сделать в нынешней ситуации не мог. Поджечь, уверен, что убить древнего тролля я так не смогу, только разозлю и отвлеку ненадолго. Изнурить, покрыв его тело ранами, он меня порвет первее просто за счет своей дикой мощи и скорости. Я хоть и верил в свои силы, но не до такой степени, чтобы просто так приближаться к этому смертоносному вентилятору, работающему на полных оборотах. Нужен был план, и по счастливому стечению обстоятельств он у меня был. Кинжал ушел в инвентарь, а взамен в ладонь опустилась зажигательная бомба. Я слегка покачнулся от навалившейся слабости, выждал пару секунд и, восстановившись, выпрыгнул из-за колонны, поджигая фитиль и тут же убирая факел, взамен ему доставая свое основное оружие. Секунда-другая на то, чтобы оценить скорость горения фитиля, и рывок навстречу громаде древнего тролля, который уже двигался ко мне, нервно порыкивая и примериваясь копьем. Лишь миг потребовался нам обоим, чтобы сократить расстояние между нами до 15 метров. Босс троллей начал вдыхать, готовясь использовать притягивающий навык, а я резким и точным броском запустил бомбу ему в рожу. Даже ребенок бы справился, а я метнул снаряд так, что какому-нибудь звигу ударом могло бы челюсть свернуть. Правда, боссу тычок оказался что слону дробина, которую он даже не заметил, продолжив кастовать свое колдунство, но уже спустя полсекунды ситуация переменилась в корне. Фитиль догорел до основания, и невзрачная на вид ветчина из червей вспыхнула ярким пламенем и взорвалась, обдав тролля полыхающими, не торопящимися отваливаться ошметками. Монстр дико взвыл и покачнулся, уронив копье на землю и начав обеими лапами сбивать с себя цепкое пламя, а я, порядком сокративший к этому моменту расстояние между нами, оббежал его по кругу и, подпрыгнув, схватился за ремень брони, подтягиваясь и силясь дотянуться до кристалла кинжалом. И если в теории план выглядел еще более-менее, то на деле так скакать было совсем непросто, да и вблизи от запаха, к которому еще и гниль примешалась, мне стало очень нехорошо, и смазавшийся из-за этой секундной слабости удар лишь отколол от кристалла кусочек, полетевший на землю. Как и я полетел после того, как извернувшийся тролл и полыхающей лапой смахнул меня со своей спины вместе с броней, ремни которой не выдержали и порвались. С грохотом металлические части посыпались на пол, в то время как я, отнюдь не по своей воле кувыркаясь и собирая головой все возможные углы, пытался хотя бы остановиться. Получалось плохо, но, к моему облегчению, троллю в эти секунды тоже было не очень хорошо. Уже потом я понял, что бомба оказалась снаряжена на удивление липучими горючими элементами, которые отваливались лишь полностью выгорев, отчего огромный бедняга обзавелся цепочкой черных шрамов. Видно, так менялась троллья серая кожа под воздействием высоких температур, и эти же шрамы порядком поубавили его и так сниженную подвижность. Попробуй пошевелись, когда часть кожного покрова просто выгорела. В моменте же я кое-как, пошатываясь и борясь с желанием проблеваться, встал, на периферии сознания осознал утекшие на восстановление 10 единиц здоровья, проморгался, обвел колеблющийся мир вокруг мутным взглядом. И первым, что я увидел, стало нацеленное на меня копье, удерживаемое боссом на вытянутой руке. Я практически рефлекторно упал на пол, нашел глазами ближайшую щель между плитой, молясь всем богам, темным и не очень, попытался вогнать в нее лезвие как можно глубже. К этому моменту потоки мощнейшего ветра уже поволокли меня к троллю, но подмеченная ранее особенность местной плитки на полу не подвела. Кинжал ушел глубоко, и я, ухватившись за рукоять обеими руками, пережил те 3 секунды, что проработал притягивающий жертву навык тролля. К его завершению все тело ныло, словно меня растянули на дыбе, но я все равно вскочил и ушел за колонну до того, как брошенное боссом копье врубилось в пол, а мелкие осколки посекли все вокруг. Хотелось воспользоваться перерывом и прийти в себя, но умом я понимал, что именно сейчас, пропустив удар и лишившись оружия, босс наиболее уязвим. Я тоже не в лучших кондициях, но враги тут не регенерировали, а вот я очень даже. Да и что такое боль для проведшего в песках 3 ночи? Ничто. А победа? Все. В левую ладонь лег камень из инвентаря, а я бросился вперед, обходя направляющегося за своим оружием босса с фланга. Тот заметил меня и даже довернул голову, хрустнув парой охватывающих шею камней, но курс не изменил, продолжая двигаться за копьем. Я же, поняв, что это и есть мой шанс, ринулся ему наперерез, готовясь метнуть камень. Ведь что может напугать относительно разумное существо, если не нечто, что парой десятков секунд ранее оставило ему страшные шрамы, а рассмотреть, что в него летит отнюдь не бомба он, я надеюсь, не сможет. Эти секунды растянулись для меня так, что от начала рывка и до броска, казалось, прошла целая вечность. Камень устремился в морду босса, когда между нами оставалось около 5 метров, но даже с этого расстояния он не заметил подставы, шуганувшись обычного булыжника и начав поворачиваться ко мне левой, по большей части каменной стороной. Я оскалился и подпрыгнул, уцепившись за более-менее удобный каменный выступ. После этого мне оставалось лишь подбросить себя повыше, наступить на плечо начавшего подозревать неладное монстра и обрушить точный удар на кристалл в его затылке. Тот сверкнул и разлетелся ворохом осколков, часть которых впилась в мою руку и торс, а дальше тролль как-то смазанно смахнул меня со своей спины. Но так как это происходило во второй раз, я не растерялся, сгруппировался в полете и смог приземлиться более-менее сносно, так, чтобы уже спустя секунду оказаться на ногах. А вот проклятому древнему троллю так не повезло, и его туша, пытаясь дотянуться до меня и сделать хотя бы пару шагов в моем направлении, слабела, заваливалась на пол и каменела, вместе с моим трофейным сердцем того здоровенного образца. Но срываться с места в надежде изъять ингредиент до того, как он окажется вне зоны доступа, я не стал. Не хватало еще получить ранение или вообще помереть из-за чрезмерной жадности. Да и шансы успеть слишком малы. Прошло секунды 3-4, а тролль уже больше напоминал валун, а не живое существо. Как и его копье, кстати, уже почти скрытое серым гранитом. Пришло чувство капнувшего на счет опыта. Я повел плечами и зашипел. Осколки кристалла никуда не делись, и, похоже, мне придется убирать их вручную, так как регенерация пока никак с этим делом не помогала. А ведь хотелось бы, ибо посекло меня неплохо. С 10 ранений, и это только на руке. На торсе еще 5, уж прости меня, футболка. Вообще моя одежда планомерно превращается в ветошь, и не ровен час, как я не смогу ее на себя надеть. Сваливаться будет, по причине отсутствия большей ее части. Но только из-за этого брать со следующих сундуков броню. Да и можно ли считать рубашки и штаны броней? Скорее нет, чем да, так что в этом плане остается лишь страдать и ждать появления торговцев. У них ведь всегда всякий мусор, в играх же так, ну, типа обычной одежды продавался за гроши, а с грошами, судя по кошелю, который воспарил над трупом босса, проблем не будет. Я даже доковылял до первой части награды, у троллиева трона появился еще и сундук, между прочим, не глядя сунув кошель в инвентарь, и уже за счет инвентаря понял, что не игра одарила меня 20 монет разрушенного троллиева царства. Вот прикол будет, если эта валюта уже не принимается, так как ничем не обеспечена в силу падения выпускавшего ее государства. От и до операция по изъятию из себя осколков заняла 5 минут, так как регенерация все-таки помогала, выталкивая посторонние предметы из-под кожи прямо мне в руки, лишь бы края ран растягивал. И осколки эти я складывал в инвентарь, так как заметил, что все, разлетевшееся в стены и в пол, просто исчезло, а голова тролля ныне была недоступна. Его полностью похоронило в камне, так что теперь с краю зала, у одной из колонн, возвышалась ни на что не похожая гора с горкой поблизости. Это было копье, которое я, может и должен был попытаться слямзить до того, как, но не срослось. В процессе камнификации, к слову, древний тролль напоминал как раз ту статую, которую я разбил перед тем, как разграбить саркофаг. Только там монстр как бы вырывался из оков, а здесь все произошло с точностью да наоборот. Хоть бы лор местные выдавали поактивнее, что ли, а то интересности есть, а подробности только из собственных наблюдений да редких объектов интереса. Перед тем, как забирать финальную награду, я с совершенно честными глазами прошелся по залу, проверив его на предмет неучтенных ценностей, и собрал все факелы, которые тролль успел позбивать своими ударами. Да, они, конечно, не были вечно горящими, но от огня моего факела загорались, при помещении в инвентарь и изъятии из него не тухли и ресурс в стазисе не тратили, так что вполне могли пригодиться в дальнейшем. Остальные, к сожалению, были намертво зафиксированы на колоннах, так что пришлось ограничиться 3 единицами временных источников света. Только после этого круга почета я направился к сундуку, который традиционно распахнулся, едва я протянул к нему руку. Но на этот раз никакого выбора мне не дали, и в воздухе повис, во-первых, ключ, который должен подойти к пазу в постаменте зала с порталами, а во-вторых, что это за хрень я, признаться, с первого взгляда не понял, так как выглядело это нечто как бесформенный камушек сантиметров 7 в длину и 3 в диаметре. И только взяв предмет в руки, я обратился к астралу и мысленно выругался. Не от злости, а от осознания бесполезности этой приблуды. Свидетельство убийцы древних троллей, F-ранг 1 отметка. Данный предмет считал убитых мною древних троллей, и все. В теории его можно было показать кому-то, чтобы похвалиться послужным списком, но это имело бы значение, встреться на моем пути фракция антипод троллей. Это, конечно, может произойти, но как скоро? И сколько, черт подери, на моем пути еще будет троллей, если такой предмет вообще существует и считает именно их древний подвид? А ведь этот еще и проклятым был, наполовину окаменевшим. Какие ж монстры они в здоровом виде? Ну нахер, как сказал один священник. С такими мыслями я запаковал в инвентарь часть ключа и провалился под землю, пробыв в полете лишь краткий миг, и практически сразу уткнувшись ногами в твердый пол. Теперь я стоял рядом с постаментом, а левая арка, через которую я попал к троллям, тускнела и темнела, спустя минуту превратившись в элемент декора, а не магические портальные врата. Одно испытание из 2 пройдено, но это не повод расслабляться. Восполнив запасы здоровья, я перекусил и шагнул в последнюю доступную мне арку портала. Глава 13. За второй аркой меня сразу же встретило дуновение холодного воздуха, принесшее с собой обжигающие ледяные капельки воды, осевшие на лице морозящими разводами, пропадающими спустя 1-2 секунды. Я невольно поежился. Тут было намного прохладнее, чем в пещерах троллей и даже в зале перекрестки. У стен мерцал синим и красным цветами мох, шевелились, точно живые, зеленые грибы, часть которых втянулась в пол при моем появлении. Этот биом был намного интереснее всех предыдущих. А вдалеке, над пропастью, в свете мха и грибов возвышались крепостные стены, как будто бы выточенные из монолитных поверхностей этих пещер. Небольшие башенки с редкими бойницами, переходы, то тянущиеся вверх, то резко срывающиеся вниз под острыми углами, даже ворота виднелись отсюда, с опущенной крепостной решеткой и, кажется, огнями в навесных бойницах над ними. Кое-где клубился сизый туман, могущий скрывать в себе что и кого угодно, а в низинах я издалека смог разглядеть лед, светящийся голубым и причудливо переливающийся в сиянии каких-то светящихся точек, над ним летающих. Он привлекал внимание и был, очевидно, источником местного освежающего ветерка. Втянув носом дурманищий, после духоты подземелья-то, воздух, я сделал шаг вперед, поведя перед собой факелом. Портал выбросил меня на естественной террасе, тянущейся вдоль стены пещеры на добрых 1,5 километра, не меньше. Тут было довольно просторно, монстров или ловушек видно не было. С 2 сторон, за моей спиной и по правую руку, террасу окружал обрыв, так что вариантов дальнейшего продвижения считай, что и не было. Только вперед, к цитадели, поражающей воображение своим масштабом. Я шел медленно и осторожно, вслушиваясь в каждый шорох и всматриваясь в полумрак, рассекаемый светом местной растительности. Пару раз что-то мелькало на самой периферии зрения, но к моменту, когда я фокусировал взгляд, а это происходило не в пример быстрее, чем у обычного человека, Там уже ничего не было. Это напрягало, но достаточная освещенность пещеры вместе с имеющимся запасом зелья здоровья внушали серьезную уверенность в том, что я не сыщу проблем на ровном месте. Одно я могу утверждать с уверенностью, тут очень красиво и комфортно. Если выбирать, в каком биоме дальше находиться, то я бы выбрал именно этот. Жаль только, что это всего лишь красивая дорожка с испытаниями, которую я покину, забрав половину ключа. Но, может, в дальнейшем я получу шанс снова посетить эту пещеру. Успокаивающая тишина, изредка прерывающаяся сухим шелестом осыпающейся гальки, канула в лету, когда я добрался до резкого изгиба, уходящей вниз террасы. Здесь было навалом огромных валунов, за которыми должно было быть очень удобно прятаться, так что я изначально вел себя очень настороженно. Шел медленно, постоянно осматриваясь и прислушиваясь ко всем звукам без исключения, уделяя внимание в том числе и потолку, который тут нависал над головой на высоте метров 8-10, и потому мог послужить отличной стартовой площадкой для моих любимчиков-пауков. Наверное, лишь благодаря совокупности этих факторов я успел выпрыгнуть из зоны поражения, вылетевшей из-за самого крупного валуна ловчей сети. Расстояние в 30 метров этот вращающийся снаряд преодолел за пару секунд, и шуметь начал лишь в последний миг, так что шансы вляпаться в дерьмо были далеко не нулевыми. Но сейчас, глядя на с шуршанием осевшую на камне сеть, выкрашенную в черный и украшенную металлическими грузами по краям, я начал сильно подозревать, что противник меня встретит как минимум не тупой и не особо дикий. Уж точно поумнее и развитие звидгов, так как соорудить такой ловчий инструмент, с учетом грузила и весьма основательно выглядящего плетения самой сети, задача нетривиальная. И когда из-за камней начали выбираться скелеты в одежде, моя будет, и броне, я понял, что вот теперь я столкнулся с по-настоящему опасными неживыми тварями. Благо, хотя бы знал теперь, как их кончать. Всего насчитать получилось 4 противников, вооруженных короткими копьями с деревянными древками и стальными наконечниками, и одного, по всей видимости, метателя, на спине которого осела внушительных объемов сумка, из которой уродец прямо на моих глазах доставал и расправлял следующую сеть. Это напрягало, но я предполагал, что правильное позиционирование защитит меня от его поползновений. Да и копейщики, если действовать с умом, для меня опасны постольку поскольку. Просто лишу их оружия или, на худой конец, заставлю изображать горных козликов на нагромождениях камней. Уж там-то мне точно будет комфортнее, чем им. Не став откладывать, я тут же реализовал план на худой конец, в 2 прыжка забравшись на солидный холм из сваленных в кучу камней самых разных размеров. Скелеты, как и ожидалось, до этого нагромождения путь преодолели за секунду, продемонстрировав недурственную скорость, но дальше идти им было сложно. Они чуть разошлись в сторону, решив взять меня в клещи и скомпенсировать тем самым слабость своих костяных стоп. Я выждал несколько секунд, отмечая про себя манеру движения нежити, после чего рванул по широкой дуге к левому копейщику, который закономерно начал разворачиваться в мою сторону. И так как его товарищи пока не могли ничем ему помочь, я в 2 прыжка сблизился с ним и, пропустив под собой выброшенное в стремительном уколе копье, приземлился прямо на древко, просто обломив его своим весом. Хватка у скелета была стальной, что в данном случае сыграло мне на руку. Но вот попытка развить успех провалилась, так как оживший костяк, в котором, как я успел оценить, маны было побольше, чем в его сородичах, встречавшихся мне ранее, перехватил остатки своего оружия на манер дубинки, и пошел в яростное наступление, шатаясь, цепляясь стопами за камни и грозя в любой момент попросту свалиться. Выглядело это настолько нелепо, что можно было легко проворонить действительно быстрый и мощный удар дубины, способный легко переломать мне кости или чего похуже. Уж не знаю, делал ли этот конкретный костяной засранец на это ставку, но я не купился, и в неизбежной стычке повалил нежить на камни. Скелет рухнул, приложившись всем своим невесомым телом, и я тут же бросился сверху, прижав его левую руку своей левой ногой и обрушил первый удар правой прямо на грозно сверкающую синими огнями в глазницах черепушку. Страшной силой виск ударил по ушам, побудив меня ударить еще раз, и еще, и еще. Даже попытки схватить меня правой рукой, левая все так же была надежно зажата между камнями и моей ногой, ничего ему не принесли, и от наконечников копий я уклонился точнехонько после того, как не игра начислила мне опыт, а тело впитало в себя ману упокоенного трупа, недвижимо застывшего на серых камнях с раздробленным черепом. Первый пошел. Резко нахлынувший заряд бодрости пропал в туне так же быстро, как и появился, оставив после себя лишь неистовое желание прикончить еще одного неживого врага. Как бы сеть не словить, может же он пожертвовать одним своим? Вполне. Да и в партере я таким тварям мало что сделаю, подумалось мне, когда очередной шаг левой ноги отозвался сильной болью. Бил я правой, но левую скелет в один момент сжал свободной рукой так, что, казалось, он мне кость сломает. Дури в этих порождениях некромантии было невероятно много, а прочность костей откровенно пугала. Я ведь чуть пятку себе не сломал, пока дробил череп практически беззащитной твари. А ведь не факт, что получится постоянно их вот так валить. Второй и третий копейщики планомерно приближались, все так же пытаясь меня окружить, в то время как скелет с сетью держался чуть поодаль, как будто бы стараясь улучшить момент, когда я отвлекусь. В его способности бросать сети на много метров сомнений у меня не было, так что я был начеку и постоянно увеличивал разделяющие нас расстояние. Умные сволочи тоже не торопились друг от друга отдаляться после того, что я сделал с их ныне почившим товарищем, что, конечно, являлось той еще проблемой. Приходилось выжидать, заманивая твари все выше и выше, пока, наконец, я не уперся спиной в огромный то ли валун, то ли кусок скалы. Его можно было обойти, но план заключался в ином. Именно здесь не было ни единого ровного места, на котором скелеты со своими копьями могли бы нормально развернуться, и выстянулись весьма многочисленные камни высотой с мой рост, препятствующие маневру и видимости. Я с кинжалом мог виться вокруг сколь угодно долго, а вот копейщики себе такого позволить не могли. Эти естественные препятствия ограничивали свободу их действий именно так, как требовалось мне. Я легко мог выгадать подходящий момент и разделить их, лишив подобия жизни каждого по отдельности. И теперь план начал реализовываться, так как воодушевленные моей ошибкой скелеты прибавили ходу, покуда в один прекрасный момент нежить по правую руку не оказалась отделена от собрата валуном, а от метателя сетей, расстоянием. Я рванул в его сторону, касаясь камней ногами лишь на необходимое для нового толчка мгновение. Секунда, и копейщик перехватывает свое оружие поближе к наконечнику, так, чтобы я уже не мог легко его обезоружить, но это не играет никакой роли. Набранного ускорения с лихвой хватило на то, чтобы впечатать в бедолагу обе ноги, всегда мечтал так сделать, а моей ловкости и допущенной неживым ошибки, на то, чтобы обойтись лишь небольшим порезом на бедре в качестве платы за мою дерзость. Скелет стремительно покатился вниз, переломав по пути копье, а я последовал за ним, перепрыгивая с камень на камень и удаляясь от оставшихся противников быстро настолько, что у них не осталось ни малейшего шанса поспеть за мной. И у пытающегося подняться, не сломавшего себе ни одной кости скелета, я оказался с огромным запасом по времени. Для того, чтобы раздробить ему череп, этого хватило с головой, а после я еще и сеть, ранее в меня брошенную, подобрал и в инвентарь захапал. Хотелось бы применить против них же, да только я кидать эту хрень не умел, и вряд ли справился бы с этим вот так, с первой попытки в боевых условиях. Я бы вам сообщил о том, что тест на интеллект вы не прошли, да только говорить разучился, вот незадача. Подумал я, глядя на несущегося на всех парах последнего копейщика. Он двигался так, словно действительно был раздосадован бесславной гибелью товарищей, но все равно пер на меня как танк. Видно, это правило не игры такое. Монстры не могут занять позицию и ждать, пока у игрока кончится терпение. А ведь займи они, в действительности, хорошую позицию, и действуй в плотной координации с метателем сетей, и у меня осталось бы не очень много шансов. На мое счастье они так не поступили, и из добычи я превратился в охотника. С последней парой скелетов мы встретились на том самом месте, где они организовали засаду, и не на их, а на моих условиях. Я снова забрался повыше, туда, где легко было подвернуть или сломать стопу даже тренированному мне, а скелеты словно тупые болванчики пошли следом. По отработанной методе я разделил их, повалил копейщика и безо всякой оригинальности раздавил ему черепушку. На кроссовке можно рисовать 3 звезды, по одной за каждого упокоенного. С метателем сетей оказалось больше всего мороки, так как он упорно выдерживал дистанцию и при каждом удобном случае пытался метнуть в меня свой снаряд. Я избегал этого, разрывал дистанцию или укрывался за камнями, броска не происходило, и мы повторяли эту свистопляску сначала. Это произошло 4 раза, Прежде чем мне удалось развести нежить на бросок, избежать сети и по отработанной схеме расправиться с его буйной головушкой, пускать в ход кинжал я не рисковал, так как больно уж костяки прочными выглядели. Тот, которого я спустил с лестницы, копье переломал в щепки, но вот ему самому было хоть бы хны, и лишь обработка ботинком по морде принесла какой-то результат. Так что прочностные характеристики оживших костяков внушали уважение еще больше, чем раньше. Дальнейший процесс можно описать как промышленный лутинг. Я деловито разобрал одежку скелетов на элементы, разжившись четырьмя парами кожаных простеньких и местами рваных сапог, тем же количеством комплектов рубаха, штаны, накидка из какой-то мешковины и, наконец, рюкзаком, который среди всего этого безобразия выглядел лучше всего. Крепкий такой рюкзак, содержимое которого потребовало отдельного времени на свою проверку. Во-первых, там была еще одна сеть, и того, включая те, что уже лежали в инвентаре, в моих запасах их оказалось 3 штуки. Во-вторых, свежие на вид, обильно посыпанное солью мясо, пропитавшие ткань рюкзака кровью. Его я выбросил, не рискнув попробовать и, в перспективе, отравиться. В-третьих, сама соль в увесистом мешочке на 0,5 килограмма, манна небесная для человека в моем положении, ибо вкусовые данные всей еды теперь вырастут многократно. Главное, опять же, не отравиться, но уж соль-то вряд ли кто-то делает ядовитой, верно? И в-четвертых, присутствовал там и всякий хлам вроде гвоздей и мелких металлических ржавых хреновин. Их я на всякий случай тоже сохранил в инвентаре, предполагая, что если скелеты их собирали, то зачем-то это было надо. Может, торговцы какие тут есть, чем черт не шутит. А вот что касается оружия и брони, то моя коллекция пополнилась 2 стальными наконечниками для копий, больше напоминающих таковые у гарпунов, одним полноценным копьем и парой отвратительнейших в своем уродстве нагрудников. Нагрудники эти представляли собой чехлы для ребер, так как ни один, даже самый тощий человек в них тупо не влез бы. А если б влез, то пошевелиться не смог бы, так как не было это добро предназначено для живых. Моя мечта натянуть на себя хоть какую-то защиту разбилась об суровую действительность, а коллекция хлама в сумках увеличилась еще на несколько килограмм. Но если смотреть через призму оптимизма, то моя первая стычка с монстрами этого биома прошла с минимумом потерь. Пара единиц здоровья для регенерации поверхностного пореза не в счет, да и с лутом тут все было получше, чем в прошлой зоне. Не будет сундуков, для баланса, как вариант, или сама зона сложнее, но тогда возникает вопрос, почему изначально можно было войти и налево, и направо. Динамическое повышение сложности, вот это уже наверняка ближе к истине, так как я, все-таки, нахожусь в обучении или прологе, кому как удобнее. Тут нет других игроков, так что буквально весь доступный мир может подстраиваться под одного меня. И если он подстраивается, то все встает на свои места. Правда, нагрудники можно было и нормальные на нежить напяливать, да, с такими мыслями, загодя в ближайших планах смакуя дичь, которую я тут поймаю, пожарю и съем с солью, я двинулся дальше, огибая основную дорогу и идя вдоль местной бездны, в глуби которой виднелись глыбы исходящего паром льда. Даже стены там, внизу, были им покрыты, отчего создавалась какая-то совершенно магическая, фэнтезийная атмосфера, с которой почти невозможно столкнуться в реальной жизни. Я шел и наслаждался даже вопреки тому, что приходилось следить за местностью и ждать подлянки с любой стороны. С любой, значит, с любой. Из бездны тоже, которая формально прикрывала мне спину. Мало ли, какие там кракозябры могут обитать. Но за ее счет меньше шансов было наткнуться на еще одну засаду, так как смотреть требовалось только вперед и влево, плюс изредка назад оглядываться. Еще и обзор отсюда был всяко лучше, чем с тропинки, по левую и правую руки от которой возвышались нагромождения камней метров под 10 высотой. Там можно было целую армию спрятать, а тут только небольшой отрядик. Да-да, идеальным даже мой маршрут не был, но я все равно надеялся на то, что мое острое зрение и осторожность позволит обнаружить угрозу до того, как эта самая угроза бросит в меня еще одну сеть. Если бы я мог заглядывать в будущее и знал о сути неигры, которая создана смертельно удивлять, то, возможно, не был бы столь самоуверен, но, всегда есть но, и, как правило, не одно. Глава 14. Когда-то Решок сказал, что наблюдатели не вмешиваются в происходящее в этом мире, я, видимо, не совсем верно его понял. Подумал, что раз здесь присутствуют исконно игровые механики вроде здоровья, инвентаря, умения и системы предметов, то и все остальные локации мира должны подчиняться вполне конкретным правилам, понятным и логичным правилам.